Глава 6. Потянулись тоскливые дни, похожие один на другой. Минули недели. Его допрашивали 2 раза в день, уточняя и перепроверяя любые показания. Из их вопросов он понял, что Либерман успешно прошла первый круг испытаний, и теперь, основываясь на ее данных, ему то и дело вставили ловушки, в которые он иногда попадал. Его сообщения не содержали и половины той ценной информации, которой делилась Эдит Либерман со своими старыми хозяевами. Почти все агенты, про которых он знал или слышал, были рассекречены и давно уже известны, если не английской разведке, то американской или западно-германской. Некоторые из агентов имели дипломатическое прикрытие, и таких он выдавал особенно охотно. В допросах принимали участие в основном Олвинг и Рикс. Изредка появлялись другие незнакомцы, но больше 1-2 дней они не задерживались. Раз в неделю регулярно появлялся седовласый разведчик, очевидно внимательно читавший все сообщения Дронга и задававший ему крайне неприятные вопросы. Олвинг так и не удосужился представить этого человека, называя его в присутствии Дронга «наш дорогой сэр Томас». Через 2 недели таких интенсивных вопросов и такой напряженной работы он почувствовал, что начинает понемногу сходить с ума. Видимо, это почувствовал и Олвинг, разрешивший ему выезд на природу в сопровождении сразу 5 профессионалов из отряда прикрытия. Ребята были малоразговорчивые, угрюмые. Они следовали за Дронго по пятам, испортив ему всю прелесть отдыха на природе. На следующий день его отвели в другое здание и посадили перед экраном, заставив смотреть прямо в видеокамеру. Теперь на нем отрабатывали свои приемы психологи и психиатры, задавая подчас болезненные для самолюбия и собственной памяти вопросы. Он знал этот прием, когда опытные врачи-профессионалы, зондируя его психику, обнаруживали в ней уязвимые места и расшатывали ее до предела, чтобы вывести из себя индивида. С расстроенной нервной системой, с расшатанной психикой агент становился неуправляемым и мог наговорить всяких глупостей. Он держался 4 дня, но, не выдержав, наконец сломался и наговорил этим психиатрам все ругательства, которые он знал сразу на нескольких европейских языках. Врачи были очень довольны. Они действительно неплохо поработали. Снова продолжались допросы. Применялись не только детекторы, но и другие измерительные приборы, назначение которых он не знал. Однако в этом случае умные аппараты работали против своих хозяев. Для того, чтобы уличить его во лжи, нужно было сформулировать и задать правильный вопрос, и нужно знать большую часть ответа. Его мучители не знали и не могли знать истинных целей его визита, а узнав, все равно бы не поверили. Слишком уж фантастической была задача, стоящая перед ним. Выдать как можно большее число бывших агентов Восточного Блока, в том числе и в первую очередь агентов несуществующих ныне стран, ГДР и СССР. Самым изощренным противником был, конечно, добродушный Рикс. Он не прощал ни единой ошибки, обнаруживал расхождение в самых незначительных деталях, умело замечал все неточности и промахи на допросах Дронга. Олвинг был более прямолинеен. Его интересовало все, связанное с операцией во Франции и с личностью самого Ощенко. Чтобы добиться быстрого результата, он был готов загнать не только себя и Дронга, но и всех сотрудников, работавших вместе с ним. Когда на исходе 4-й недели Дронго принесли небольшой список, он впервые почувствовал удовлетворение. Среди 20 фамилий 4 были знакомые. Это были известные Ощенко агенты и офицеры, которых теперь проверяли англичане по всей Европе. Об этих людях говорили ему в Москве. В списке было имя полковника Зелла Хедгеса. Он взял список и отметил фамилии, которые он знал. У фамилии Хедгеса он также поставил отметку. С ним Ощенко случайно встретился лишь однажды в жизни, и в расчете на его память конструировалась вся операция. Полковник Штази Хедгес был руководителем сверхсекретного отдела, курирующего переброску и внедрение агентов Восточного Блока через Германию. Он единственный человек в Германии, который абсолютно точно знал, что Альфред Греве работает на советскую разведку. И он был единственным человеком, который мог помочь англичанам в их поисках. Если бы Ощенко вспомнил имя Хедгеса, через него можно было бы выйти на Греве, подставка которого чрезвычайно нужна была российской разведке. Получив Греве, англичане поняли бы, для чего Дронго и его хозяева затрачивали столько усилий, пытаясь убрать Ощенко. Ощенко мог вспомнить Хедгеса, живущего в Монреале, а тот мог вывести на Греве. Когда Хедгес бежал в Монреаль, он воспользовался своим каналом через Париж. И только один Ощенко, по логике событий, знал, где можно найти этого профессионала, бежавшего от своих и от чужих. Конечно, в КГБ прекрасно знали, что Хедгес бежал через Париж. Знали и его новый адрес, и его новое имя. В интересах дела нужно было дать понять всем, что местонахождение Хедгеса известно одному только Ощенко. Но даже полковник Хедгес не знал и не мог знать, что инженер Альфред Греве не просто работает на советскую разведку. Под этим именем скрывался полковник бывшего КГБ Юрген Хайзе. И в ожидании ареста Хедгеса английскими спецслужбами за ним было установлено особое наблюдение, и он был взят под контроль прибывшей в Монреаль группой обеспечения из российской разведки. Противника нужно было выводить на самого Греве. Но сделать это нужно очень незаметно, ибо грубая работа на завершающей стадии операции могла повредить всему делу. В этот день Дронго допрашивали об агентах, работавших на американские фирмы, производители микропроцессоров. Он добросовестно повторил имена трех агентов, давно известных ЦРУ и ФБР. Для англичан эти имена были незнакомы, и Олвинг с радостью думал, как сумеет обойти своих задиристых заокеанских коллег из Англии. Один из агентов, заканчивал свой рассказ Дронго, сумел выйти на непосредственный контакт с самим Джерри Сандерсом, главным управляющим фирмы Advanced Micro Devices. Но контакта не получилось. Управляющий был профессионалом, влюбленным в свое дело, и ничего больше. Однако через него удалось выйти на их конкурентов, фирму Intel, которая в это время начала громкий процесс против компании Сандерса за монопольное право производства микропроцессоров 486 модели. Наш человек переметнулся в Intel, а КГБ удалось тогда внедрить своего агента в данную фирму. «Это самая мощная в мире компания по производству микропроцессоров», — заметил Рикс. «Верно», — согласился Дронго. «И...» Вот в этот момент очень важно было искусно сыграть. «Кажется, нашего специалиста-агента рекомендовал кто-то из ведущих специалистов известной фирмы из Западной Германии». «Вы не знаете, кто именно?» — быстро осведомился Рикс. «Странно, что он первый глотнул эту наживку», — подумал Дронго. Но Олвинг, уже подгоняя его, теребил. «Какие-нибудь подробности об этом человеке? Intel обеспечивает половину всех военных заказов западных стран в области микропроцессоров». «Не знаю ничего, но, по-моему, его сотрудник проходил практику или стажировался в другой американской компании». «Название помните?» — спросил Олвинг. «Texas Instruments, если я не ошибаюсь». Беседа перешла на других агентов, но по заметкам Олвинга и Рикса и по их быстрым взглядам Дронго понял, что ловушка сработала. Теперь через Хедгеса они должны выйти на Греве. Еще 9 долгих дней они говорили обо всем и ни о чем. Уже отчаявшись еще раз услышать об Альфреде Греве или хотя бы о Зелле Хедгесе, он вторично решил напомнить о том эпизоде, но не решался на столь рискованный шаг, понимая, что англичан может насторожить настойчивое желание помочь им в поисках этого суперагента в Германии. Нерешительность уступала место отчаянию, и на 9-й день он окончательно решил вторично начать трудный разговор, рискуя загубить все дело, когда вдруг Олвинг в конце допроса передал ему фотографию. «Вы знаете этого человека?» — спросил он. С фотографии на него глядел сам Альфред Греве. Ловушка захлопнулась. Операция была проведена в нужном темпе при соблюдении всех условий игры.